Глава 5. Восторг местных, когда они замечают нас, уже подошедших к башне вплотную, мгновенно утихают. Как только они осознают, что с нами нет самого повелителя Торма, еще нет одного из отправившихся в экспедицию мужиков, поэтому они молча ждут. Ждут, чтобы первые появившиеся из ушедших в далекий поход объяснили женщинам башни, когда появится их хозяин и защитник. Почему наша группа пришла первой и что это значит? Какие приказания от хозяина мы присланы передать? Чем он занят? Прибегают и крысы из недалеко расположенной казармы на шум и возгласы. Они держат в руках оружие и, заметив Ракса, пробиваются к нему, чтобы узнать первые расклады. Краем глаза я наблюдаю, как Ракс показывает на меня. Двое старших крыс, кажется, не знают, что им теперь делать. Идти ко мне, признавать меня своим повелителем или подождать еще, не спеша, с изъявлениями покорности. Это начинает попахивать бунтом, и я, ожидая такого поведения от расслабившихся за месяц свободной жизни крыс, кивком показываю слуге, что требуется доставить старших ко мне. Вопрос с подчинением оставшихся при башнях воинских гарнизонов я уже продумал и хорошо понимаю, что зачатки неповиновения требуется давить в корне. Не стесняться устроить жестокую расправу, если попадется кто-то особо неуступчивый или глупый. Это точно не тот случай, когда стоит миндальничать и уговаривать несогласных. Крысы и их судьба меня не особо интересуют, но на них смотрят остальные жители башен, на которых у меня есть свои планы. Гарнизоны крыс должны просто не мешать и поддерживать меня как своего нового повелителя, хоть и пассивно. Поэтому отпускать на самотеках появления, колебания и желание тихонько улизнуть я не собираюсь. Сразу же требуется показать, что я все вижу, все замечаю и не буду терпеть ни минуты неподчинения. Повелитель, местные старшие готовы слушать тебя. Ловко как-то Ракс обходит острые углы, не говорит про подчинение или неподчинение командиров крыс. Он, конечно, мой воин, до башни учителя точно. Но и вставать против своих братьев не горит желанием. Стоит запомнить такой ловкий маневр от туповатого на вид вояки. Мне же необходимо привести старших крыс к покорности, потому что на это внимательно смотрят остальные жители башни. Если с крысами не срастется, тогда с одной стороны это подстегнет людей уйти со мной, а с другой – мой авторитет как повелителя очень серьезно пошатнется. Если уж и крысы меня не слушаются. Мне такого развития событий совсем не требуется, поэтому я настроен решительно. Крысы или признают меня своим повелителем, или умрут. Сначала эти старшие, потом все остальные. Я поднимаю руку и исполняю знак повиновения. Внешне равнодушно смотрю на реакцию старших крыс, вижу их колебания, и взгляд мой теряет расслабленность. Сейчас хороший вечер, чтобы умереть. Кто первый? Даю им еще одну возможность. Взгляд теперь жесткий, и рука начинает подниматься. На нее со страхом смотрят обе диковатые рожи. Даже Ракс косится и делает шаг в сторону, чтобы не попасть под удар, что не остается незамеченным обоими старшими. Крысы понимают, что спетлять не удастся. Принимают позу подчинения перед магом, что мне и требуется. Сделав глубокий поклон и замерев в такой позе. «Хорошо. Вижу, что не совсем придурки. Значит, мне еще пригодитесь даже живыми. Ракс, поговори со своими, объясни, что к чему». После длинной паузы говорю я и отпускаю их кивком головы проваливать. В толпе мелькает лицо симпатичной женщины, бывшего хозяина башни. Она, кажется, не понимает, что случилось и где ее повелитель. Рядом с ней мне улыбается дочка местного кузнеца Фина, которой пока все нравится в предвкушении ночных радостей. Соскучилась, наверное, по мужской ласке, которую строго-настрого разрешено уделять только хозяину и его гостям по указанию хозяина. Пора брать внимание на себя. Я теперь самый старший в башне. Единственно возможный авторитет. Мое слово – закон и порядок на этой земле. Я проталкиваюсь к ступенькам на входе в башню, оставив возчика и полдера присматривать за повозкой, забитой не просто дорогим, а бесценным добром.